Скажи мне, мудрейший, одержу ли я победу? А оракул ответил: «О, воин, одно могу тебе предречь. Перейдя реку, разрушится большое царство». Полководец решил, что одержит доблестную победу после такого предсказания. Ринулся он в бой, а ему так дали, что еле ноги унес с оставшейся половиной войска. Разыскал полководец мудреца, занес над его головой меч и заорал: «Отвечай, почему мне солгал, иначе голову отрублю!» А мудрец ответил: «Я говорил тебе правду, воин. Ты перешел реку, и наше царство разрушилось». Странно, а я этой истории не знал до сих пор. Александр засмеялся и посерьезнел. «Знаешь, брат, не обижайся. Я сначала воспринимал тебя как обычного, нигде не учившегося мастерового, а теперь убедился в твоем заблуждении. Но ты не такой. Ты без университетов образовался». «Да уж какие там университеты!» — горько вздохнул Павел. «Мне часто приходится вращаться среди таких мудрых людей, до которых умом своим никогда не поднимусь. Ну, а насчет японской компании выскажусь так. Рано говорить, шапками закидаем. Как бы ни пришлось зады показывать неприятелю. Царь наш дурак. Министры, которые его окружают, готовы торговать Россией, объявляя себя выдающимися патриотами. Народ в нищете и озлоблен на царское правительство неимоверно. Солдат устал от муштры и отнюдь не горит желанием лезть в окопы». Александр сердито покачал головой. «Извини, тут я с тобой не согласен. Николай Александрович далеко не дурак, хотя и не Петр Великий, разумеется. Однако воспитанный человек, я его собственными глазами видел однажды на прогулке. Он весьма обаятелен и скромен в своей полковничьей шинели. Он бы мог себе и звание генерала принять, а он...» «Эх ты!» — прервал брата Павел. «Черное от белого отличить не можешь. Дерьмо твой царь. И всего-то им талантов было проявлено, как он лучших сынов России по тюрьмам да по каторжным местам рассовал. А ты нашел идола, которому поклон отбиваешь. Да пошел он!» И Павел смачно выругался. «Ладно», — примирительно согласился Александр. «Ну а ты-то сам как смотришь на исход войны с японцами?» «Да тем скорее самураи нашим войскам шею намылят, тем будет легче». «Но ты же русский человек, Павел!» — возмутился брат. «Как же ты можешь радоваться поражению нашего флага?» Павел весело глянул на него. «Смотри-ка, эко тебя стало корежить. Ну и глубоко же он сидит в твоем теле, братишка, этот самый патриотический угар. Царя тебе жалко, поражение флага жалко. А обо всех расстрелянных и загубленных под этим флагом ты подумал? О разорившихся и обнищавших, о таких же голодных, какими ты был в Новочеркасске? Действительно, сытый голодного не разумеет. Посмотри получше на великолепный Невский проспект. Гоголь хорошо его в своем сочинении описал. Таким этот проспект и по сей день остался. Там самодовольство и чванство да буржуйская сытость разгуливают, против которых подлинные сыны Отечества борются. Такие, как ты?» — перебил его Александр вопросом. Павлу почудилось в этих словах иронии, и он вскипел. «Да, и как я!» — сердито воскликнул он. «Вся моя жизнь к этому теперь сводится. Хватит! Насмотрелся я на беззаконие настолько, что ныне и свою голову за правое дело не страшно сложить, зная, что товарищи твои доведут его до конца. А про японцев что могу сказать? Поражение в этой войне царизма нам, революционерам, лишь на пользу пойдет». «Почему, спросишь?» «Да потому что медведя-подранка большевикам во главе народа русского легче валить будет. Слушай меня, да думай. За окнами совсем стемнело.